Техника действительно получилась очень мощная, хотя я бы не рекомендовал использовать ее до серебряного или золотого ранга. Все-таки изначально у детей слабые и неокрепшие меридианы, и повредить их легче легкого. Хоть первые главы и предназначались для начинающих культивировать, но все равно получились очень сильными. А учитывая психологический фактор, детишкам охота побыстрее стать сильнее, показать, что они уже взрослые, вполне могут быть травмы. Осознавая это, я понял замысел тех, кто ввел ограничения на чтение этой книги. Эти техники предназначались для наставников, чтобы те под своим чутким руководством передавали их своим ученикам и контролировали весь процесс. Решив не изобретать велосипед, я также вписал свою технику в книгу, а также то, как я ее переделывал, и предостережение по поводу использования высших техник. Тем самым я увеличил наследие своей семьи и подстраховался от попадания техники к неподготовленному ребенку. Также благодаря технике пути битв мне удалось улучшить мою технику усиления, взяв из нее пункты, которые предназначались для усиления во время сражений, я вписал их в уже известную технику. Да, пришлось помучиться с этим делом, но после пары месяцев экспериментов мне все же это удалось. Главная проблема заключалась в правильном подборе меридиан и протекающей по ней духовной силы. В некоторых она должна течь быстрее, в других быть более плотной. Подобрать все это в единую технику было проблематично. Однако оно того стоило. Благодаря этой части я смог перевести свою технику усиления в пассивный режим и теперь всегда ходил под усилением. А во время сражения должна была включиться вторая часть техники, усиливая меня. Конечно, эта техника не давала привычной силы, она полностью зависела от твоей изначальной базы, поэтому свое физическое развитие я не забросил. Хотя сейчас я уделял больше времени развитию души и укреплению разума. Сам факт того, что Ифрит смог подчинить себе меня, был удручающим. Раньше я мало времени уделял подобным тренировкам, больше концентрируясь на физическом развитии, и вот результат. А ведь в этом мире помимо темной гильдии есть еще и демонические звери, насылающие иллюзии или любители брать чужое сознание под контроль. Учитывая существование техники темного поглощения, уверен, что подобные личности существуют, и если не здесь, то в подземном царстве или в области драконьих руин точно. Ближе к зиме у нас произошел резкий скачок в написании техники для сковывания Ифрита. С последним караваном вернулся Ямаа и принес с собой нерадостные вести. Оказалось, что после провалившейся попытки моего подчинения темной гильдии, у Ямаа возникла мысль, а нет ли подобных мне среди жителей Светозара. Темная гильдия не гнушалась похищать детей аристократов и требовать за них выкуп. После тайной проверки оказалось, что несколько благородных семей и даже одна знатная тайно работали на темную гильдию, опасаясь за жизнь своих детей. Объявлять их предателями никто не стал, все прекрасно понимали причины их поступков, ведь они не священная семья, что добровольно встала под знамена темной гильдии. Хотя об их предательстве подозревал только я, да и никаких доказательств у меня не было, только знания из Ранабы, которые к делу не пришьешь. Ямаа смог уговорить одну из благородных семей поработать двойным агентом, что вылилось в обнаружение некоторых тайных бойцов темной гильдии и их убежищ. Пока что их решили не трогать, а попытаться выявить всю сеть, работающую в Светозаре. Также мастера гильдии нанесения символов смогли изучить паренька с нанесенными кровавыми узами. Этот отчет и стал тем камешком, что сдвинуло лавину. Настоятельц Зайду половину зимы создавал технику для запечатывания демонического духа, но и мы не сидели без дела. Ямаа постигал технику кары богов, а я усиленно тренировал свою душу и разум. В ходе этих тренировок мне удалось добиться состояния анатмана. Сидя в позе медитации на дне пруда, мне удалось добиться нужного результата. Сначала я не понял, что произошло. Находясь на дне пруда, я отчетливо стал воспринимать весь мир вокруг себя как часть самого себя и себя как часть этого мира. Произошло такое объединение сознания или что-то типа того. Это касалось не только воды, что меня окружало, но и людей, что тренировались на поверхности. От такого эмоционального шока я тут же выпал из этого состояния. После Маккинси объяснил мне нюансы данного состояния. Да, оно не давало каких-то суперспособностей в боевом плане, но позволяло ощущать мир вокруг себя каким-то шестым чувством. Очень странное и необъяснимое ощущение. Маккинси рассказывал, что он в грубой форме ощущает все, что происходит в долине, и если в ней появится кто-то с недобрыми намерениями, он тут же это почувствует. А вот если он будет в состоянии медитации, то сможет даже ощутить ссору семейной пары на другом конце долины. Это состояние очень походило на то, как я мог почувствовать живых существ в определенном радиусе от меня, но при этом это состояние кардинально отличалось. Все равно, что сравнивать слепого, который знает, что у него есть глаза, но пользоваться ими он не может, поэтому полагается на остальные чувства, и тут у него прорезалось зрение, и он смог увидеть вообще весь мир, одномоментно. Маккинси предупредил, чтобы я не пытался охватить весь мир, были случаи, когда сознание культиватора просто растворялось в мире, оставляя после себя пустую оболочку. Хоть для достижения этого состояния и требуется слиться с миром, отказавшись от своего «я», но всему есть предел. Практика в освоении состояния анатмана очень сильно помогла мне в закалке своей души и разума. Также наконец-то моя культивация сдвинулась с мертвой точки. Использование новой техники культивации позволило мне подобраться к четвертой звезде золотого ранга. До этого я все силы тратил на поддержание стены, что блокировало Ифрита. Где-то в середине зимы у нас было все готово для попытки сковать мой демонический дух. Ямаа освоил кару богов, на случай, если все пойдет не по плану. Ацзайду клялся и божился, что техника сковывания готова, и он несколько раз проверил и перепроверил ее. Правда, только теоретически, добровольцев, на которых можно все проверить, кроме меня, у него не было. И вот в один из зимних дней еще на рассвете мы втроем покинули долину, углубляясь в горы. Отойдя от долины на день пути, мы нашли неплохую ледяную пещеру, где и решили провести эксперимент. Я лежал в центре вязи символов, что покрывали не только меня, но и все вокруг на три шага. Сами символы были нанесены с использованием чернил на основе демонической крови ледяного йети легендарного ранга. По словам наставника, идею создания подобных чернил он взял из книги, что я когда-то передал монастырю. Цзайду старался объяснить, что и почему он делает, но всех моих знаний хватало, чтоб понять от силы 2-3 всех его объяснений. Ямаа так вообще сидел в сторонке, медитируя, даже не пытаясь вникнуть в суть происходящего. Как только все символы были нанесены, мы приступили непосредственно к действию. Я погрузился в свой сосуд души, ожидая начала, и Ямаа не заставил себя ждать. В мой сосуд души стал проникать обжигающий холод. Я постарался отрешиться от болезненного ощущения и от этого холода. Я видел, как в мой сосуд души проникают толстые щупальца чуждой мне стихии. По всей длине этих щупалец ледяным светом мерцали символы, я постарался возвести вокруг них нечто наподобие коридора, чтобы техника как можно меньше контактировала с моим сосудом души. Как только щупальца достигли Ифрита, за мгновение до этого я соединил стену с коридорами, создав в ней проходы для них, они стали обволакивать его ледяными цепями. Возможно, Ифрит понял, что мы пытаемся сделать или это просто была его защитная реакция, но его пламя резко расширилось, разрушая цепи, и столкнулось с моей стеной. Стена выдержала, хотя и заставила меня максимально сосредоточиться на ее поддержании. Попытка пламени пройти по коридорам также не привела к успеху, ледяные щупальца давили на пламя, сжимая демонический дух. Я не знаю, сколько времени заняло противостояние щупалец и пламени, но в один момент пламя схлынуло, и щупальца рывком сдавили демонический дух. Еще несколько раз Ифрит пытался разрушить цепи, но чувствовалось, что сил у него все меньше и меньше. После того, как цепи сковали Ифрита, на него стали наползать щупальца, обволакивая его и затвердевая. Готов поклясться, что перед тем, как обратиться в глыбу льда, Ифрит осознанно смотрел на меня. Глава 52 Ред. Еще два дня мы оставались в той пещере, отходя от ритуала. По возвращению в монастырь, я первым делом отсыпался. Столько времени я спал в полглаза, и наконец-то смог полноценно отдохнуть. После запечатывания Ифрита благодаря высшей технике, мой прогресс резко скакнул, и уже к началу весны я был на границе стального ранга. Все это время, я не только занимался культивацией, но также оттачивал свои техники, продолжил укреплять разум и душу и углубленно начал изучать искусство нанесения символов. Мастер нанесения символов в монастыре был хорошим учителем, да и наши отношения после запечатывания Ифрит стали более дружескими. Бывают такие случаи в жизни, что для движения вперед одного желания недостаточно, нужен некий стимул. Этим стимулом для Цзайду стало запечатывание Ифрита. После этого он с головой ушел в исследование демонических духов и их применение вместе с символами. После парочки моих подсказок, что возможно их использование для создания барьеров. Я помню из оригинала, что был такой барьер 10 тысяч демонических духов стального ранга. Также демонических духов применяли в создании доспехов. Возможно, Цзайду сможет восстановить утраченные знания или создать что-то новое. Одним из таких новшеств, с моей подачи, стал особый полигон для тренировок. Ничего нового из тренажеров на нем не было. Обычная полоса с препятствиями и небольшой пятачок для тренировочных боев. Особым же его делал кристалл, находившийся посередине полигона, и в котором был запечатан демонический дух стального ранга. Цзайду нанес символы на кристалл, и теперь давление силы демонического духа с его жаждой крови распространялось на весь полигон. Тренироваться под таким давлением стало значительно сложнее, к тому же это позволяло закалить тело и душу. Шутка ли, половина из всех учеников монастыря даже не смогла зайти на полигон с первого раза, а некоторых так вообще пришлось выносить с него из-за потери сознания. Но вторая половина учеников, в которую входил и я, по достоинству оценили новшество и выползали оттуда даже после стандартной тренировки, обливаясь чуть ли не кровавым потом. К слову, вторая половина учеников в большинстве своем состояла из старших учеников монастыря и взрослых дяденек, что пришли в монастырь из Святозара, дабы пройти тренировки, подобающие воинам. Ближе к лету я все чаще стал задумываться о возвращении в Святозар. Я получил максимум от монастыря, и дальше оставалось лишь оттачивать навыки и расти в рангах. Вступать в монастырь ради особо тайных знаний мне не хотелось, а дальнейшее пребывание в его стенах ничего особого мне не давало. После разговора с Макинсием, в котором он вновь пытался уговорить меня вступить в монахи, я отправился к Емаа. Мой учитель ничего не стал спрашивать, а просто провел жесткий тренировочный бой, после чего выдал напутствие, типа «С простого чиха не помрешь, и не забрасывай тренировки в искусстве меча», отправил меня зализывать раны. Лично я считаю, что продержался в этом спарринге вполне достойно, можно даже сказать на равных. Пока Емаа не начал сражаться в полную силу легендарного ранга, а там уже я огреб по полной. Вот так, кряхтя от боли во всем теле, я нашел Дункана. Парень уже полноценно вступил в монастырь, его все-таки уломали на становление монахом, но это еще не значило, что он должен был постоянно находиться в долине. По крайней мере, я на это надеялся. Что ж, частично я был прав, Дункану уже осточертело сидеть в четырех стенах, и он желал проверить свои силы золотого ранга. Как оказалось, он решил взять пример с меня и, порывшись в старых книгах с помощью смотрителя библиотеки, смог найти описание города, что был столицей целой провинции. Вот уже пару месяцев он подбивает других учеников на поиски сокровищ, но пока только двое согласились пойти неизвестно куда в надежде разжиться денежкой. В принципе, все мои сбережения сгорели в лавовом озере, и у меня даже не осталось пространственных колец. Поэтому мысль поправить свое финансовое положение мне понравилась. Первым делом, мы с Дунканом отправились к Макинсию, как к единственному известному долгожителю. Макинси нас не подвел, он прекрасно помнил, как в пору его молодости тогдашние настоятели рассказывали о городе. Черная жемчужина. Город стоял на побережье и получил свое название из-за черного жемчуга, что добывался только в тамошних прибрежных водах. Также город был торговым узлом и столицей провинции, и как результат очень богатым. В нем проживало множество сильных семей, а также имелась своя школа для обучения культивации. Зато нам не пришлось вычитывать из книг, в каком направлении двигаться. Макинси прекрасно помнил, в какую сторону нужно идти, и охотно поделился своими знаниями. Вообще, следовало побольше расспросить настоятеля о прошлом, точнее следовало узнать, что где находится в этом мире. Немного поразмыслив, Макинси согласился со мной и обещал переписать максимально детально все, что он знал о расположении городов и известных местах силы в этом мире. Возможно, он даже пошлет несколько групп монахов на поиски сокровищ сгинувшего мира. В начале лета прибыл отец с торговым караваном и без особой радости стал моим спонсором в данном путешествии, выделив мне несколько пространственных колец и прикупив алхимию с необходимыми товарами у монахов. Наша золотая четверка отправилась в путь. Обратно в монастырь мы решили не возвращаться, и настоятель объяснил примерный путь от конечной цели нашего путешествия до Святозара, в обход гор святых предков, что представляет собой четверка воинов золотого ранга, которые правильно тренировались и закаляла свои тела. Это некие терминаторы на минималках. Может, с каким-нибудь легендарным рангом нам и не потягаться, Но вот демонические звери стального ранга нам уже не были страшны. На крайний случай мы с легкостью могли бы убежать от стального ранга высоких звезд. А вот солнечный орел двух звезд стального ранга огреб от нас по полной. Даже имея точный маршрут, у нас ушло 2 недели, чтобы выбраться из гор. Нам приходилось сражаться с демоническими зверями, из-за чего наше продвижение было не столь быстрым. После очередного перевала горы резко закончились, переходя в огромное озеро, что расстилалось до самого горизонта. Проходив весь день вдоль берега в поисках какого-либо средства для переправы, плюнули на это дело и отправились пешком, благо глубина озера была лишь по колено. Двигаться приходилось крайне осторожно, купание в водяных мешках настроения нам не добавило. Благо все в нашей группе проходили тренировку на дне пруда. Правда, не все достигли его дна, так что выбраться из подобного мешка проблемой не было. Несколько демонических крабов пополнили наши запасы провизии. В прошлой жизни мне не довелось попробовать данный деликатес, что ж наверстаю в этой. Ночь также прошла в движении из-за неимения хоть какого-либо клочка суши для сна. Днем следующего дня на нас и напал солнечный орел. Зверюга постоянно пикировала со стороны солнца и пыталась нас ослепить яркими вспышками света. Но мы стойко переносили все эти издевательства и ожидали, когда он спустится поближе. На свою беду орел решил, что мы достаточно подготовлены для употребления в пищу, в чем мы были категорически не согласны, и спустился, чтобы добить нас. Выбрав в качестве своей цели меня, он не ожидал, что его когти не смогут проткнуть мою броню. Применив технику, что укрепило мою кожу, я спокойно пережил попытку схватить меня бритвенно острыми когтями. В тот момент, когда орел спустился с небес, парни быстро сблизились с ним и сломали ему крыло. Дальше было делом техники, и нашими трофеями стали его демонический дух и тушка. На следующий день мы наконец-то выбрались на сушу. Земля встретила нас зарослями бамбука, что выросли на десяток метров. Вообще природа здесь очень красивая, воздух чистый, окраски особенно сочные, как будто кто-то поигрался с настройками яркости и контрастности. Также красоте здешних мест помогало отсутствие следов цивилизации, но мы быстро это исправили, разжигая костер на каждой стоянке и прорубая мечами дорогу. Немного побродив, мы нашли нужный ориентир, а именно реку, что вытекала из озера и должна была впадать в море. Следуя вдоль реки, мы должны были прийти в искомый город. В итоге с момента нашего выхода из монастыря и до нахождения черной жемчужины прошло 3 недели. Не знаю, насколько величественный был город раньше, но сейчас он представлял из себя жалкие руины. Демонические звери постарались здесь на славу, почти сравняв город с землей. При виде всех этих развалин наше настроение упало ниже плинтуса. Какие могут быть сокровища, когда от города почти ничего не осталось? Мы медленно вошли в город, осматриваясь по сторонам, но нас окружали лишь горы битого камня, поросшие мхом и травой. Я периодически проверял округу духовным зрением в надежде найти хоть что-либо, но видно не судьба. Мы подошли к единственному более-менее уцелевшему району. Видимо, главное сражение разыгралось в районах, где проживали не столь знатные люди, а после демонические звери не стали штурмовать оставшийся район, ведь там никого не было. «Странно», — сказал один из учеников. «Что именно? Посмотрите вокруг, я не чувствую здесь демонических зверей». Мы начали озираться по сторонам, я даже слегка вошел в режим медитации, дабы почувствовать чье-либо присутствие. А ведь действительно, с момента нашего входа в город, я не почувствовал ни единого присутствия жизни, удивился Кан. «Да, и посмотрите на это», — указал на развалины другой ученик. «Весь город покрыт мхом и травой, но этот район абсолютно чист, нет ни единой травинки. Какое-то нехорошее предчувствие стало долбиться в моей голове. Давайте заночуем подальше от этих руин и продолжим завтра с утра», — предложил я. Отойдя на достаточное расстояние от уцелевшего района, мы нашли более-менее уцелевший угол дома, дававший прикрытие хотя бы с двух сторон. Этой ночью никто не спал, а я медитировал, погрузившись в состояние анатмана, и пытался контролировать округу. Примерно с восходом луны я почувствовал жуткую энергию, что выходила из руин. Когда это произошло, меня бросило в холодный пот, такая неестественная энергетика тянулась оттуда. Поделившись своими наблюдениями, я еще больше напряг остальных. Все достали оружие и надели дополнительные кожаные доспехи. Подход людей мы не прозевали, их было примерно 2 десятка, и они стали окружать нас. Кан попытался заговорить с ними, но никакой реакции с их стороны не было. Как только они окружили нашу стоянку, они кинулись на нас с оружием, нам ничего не оставалось, как принять бой. Мы сражались, стараясь не навредить им, пытаясь вразумить их словами, что это какое-то недопонимание, и мы им не враги. Все это происходило, пока один из нападавших не вошел в круг света, распространяемый костром. Тут уже все увидели неестественно бледную кожу нападавшего и его глаза, у него отсутствовали белки глаз, они были абсолютно черными, а на его лысом черепе были вырезаны странные символы. Поняв, что это уже не люди, я перестал сдерживаться и стал сражаться в полную силу с применением всех своих техник. Тут-то и всплыл мой главный недостаток, все мои техники не соответствовали моему рангу, точнее мой сосуд души не соответствовал им. Меня хватило минут на 5, а после духовная сила закончилась. Но за эти 5 минут я разрубил и сжег примерно половину нападавших, со второй половиной управились остальные ученики. Самое странное было то, что большинство нападавших даже с отрубленными конечностями и смертельными ранами продолжали атаковать нас. Лишь пламя позволяло окончательно их утихомирить. «И что это было?» – спросил Кан после сражения. «Не знаю, но то, что это не люди, это точно», – ответил я. «Хорошо, то, что это не люди, мы и так уже понял, но тогда кто? И есть ли еще?» – спросил один из учеников. «Цзянши, мертвые люди, поднятые запретным искусством», – ответил другой ученик. Все посмотрели на него, требуя продолжения. Настоятель Лю рассказывал, что, как ему рассказывали, во времена темной эпохи, постоянно терпя поражение от орд демонических зверей, некоторые люди обратились к запретному искусству и пытались воскресить умерших воинов или сделать их бессмертными. «Зомби, ты сейчас говоришь, что нас атаковали зомби», — сказал Кан. «Нет, не зомби. Зомби — это те, кто встал самостоятельно из-за неправильного погребения или еще каких факторов, но без посторонней помощи. Как рассказывал настоятель, обычно они тупые и не способны применять оружие. Цзянши – это те, кого подняли специально, они сохранили почти все свои силы и частично разум. Ты сам видел, они пользовались оружием и напали, только окружив нас. Весь остаток ночи мы сжигали ходячие трупы, попутно отбив еще одну волну. В принципе ничего серьезного они не представляли, хотя по рассказам настоятеля, они должны быть очень сильны и почти неубиваемы. Обсудив ситуацию, мы пришли к выводам, что у них просто закончилась подпитка духовной силой. Поняв причины существования столь странного места, утром мы без страха отправились изучать сохранившиеся руины. Мы довольно быстро нашли спуск в катакомбы, из которых и выходили цзянши. После прочесывания руины, не найдя ничего, мы решили, что сокровищница должна быть в катакомбах и начали планомерно зачищать их. Это было несложно, просто однообразное занятие, где мы по очереди выманивали цзянши и истребляли их. Некоторые из них реагировали на нас сразу, других привлекал шум, но самым эффективным по их выманиванию оказался способ, когда высвобождаешь свою духовную силу. Единственное неудобство при таком способе, это то, что на него реагировали все ближайшие цзянши и шли целыми волнами. Так что в такие моменты нам приходилось всем браться за оружие. Целая неделя ушла на зачистку катакомб, и мы снова не нашли ничего. Ни сокровищницы, ни какого-либо захудалого сундучка с золотом, ровным счетом ничего. В одной из комнат в катакомбах мы нашли мумифицированное тело и дневник, который и подтвердил наши догадки. Этот мумифицированный оказался тем, кто и создал цзянши, вот только он не рассчитал, что при таком их количестве, они требуют не слабую подпитку духовной силой, а во время сражения еще и тянут ее для восстановления своих ран. Короче, они его полностью выпили, и даже кристаллы-накопители, чья пыль была повсюду в комнате, не помогли ему. Когда он понял все это и разорвал связь, было уже слишком поздно, они так повредили его сосуд души, что по силам он стал бронзового ранга и выбраться из катакомб, заполненных цзянши, не смог. Попытка подчинить себе парочку для прорыва и добила его. Но самая печальная запись для нас была о том, что сделал он это, дабы дать время людям эвакуироваться из города, попутно унося все сокровища в пространственных сундуках. Это было полное фиаско, все наши труды пошли коту под хвост, из города вывезли абсолютно все более-менее ценное. Сказать, что мы были расстроены, это просто промолчать. Я от досады начал крушить стены голыми кулаками, на что никто не обратил внимания. Выдохшись, попутно снеся пару зданий, я уставился на орнамент с символом города, черной жемчужиной, и меня поразила догадка. Позвав всех к орнаменту, я указал на него. «Смотрите, вот наш шанс разбогатеть. Не думаю, что этот орнамент столь ценен, брат Вэй», — сказал с сарказмом один из учеников. «Да не орнамент, дурень, а жемчужина. Этот город славился добычей черного жемчуга, который никто не добывал с темной эпохи». Было слышно, как в мозгу парней проворачивались шестеренки мыслей, пока до них дошло. Воодушевившись данным открытием, мы быстрым шагом отправились к побережью на поиски места по добыче жемчуга. Глава 53. Ред. С жемчугом вышла небольшая заминка. Нет, до побережья мы добрались быстро и без особых приключений. Вот только весь жемчуг, что мы находили, был вполне обычный, и это нас не устраивало. Да он тоже чего-то достоил, но не шел ни в какое сравнение с черным. Разгадка оказалась довольно банальной. Во время одного из отливов Кан обнаружил вход в грот, пройдя по которому мы вышли в пещеры, и, судя по всему, они полностью заполнялись водой во время приливов. Это была целая сеть небольших коридоров и небольших пещер, больше напоминавших швейцарский сыр. Но все, включая жемчуг, отошло на второй план, когда мы поняли причину становления белого жемчуга черным. Где-то в глубине было место силы, но пройти туда не представлялось возможным. В отличие от нас, вода сделала для себя небольшие проходы от пары сантиметров в диаметре до полуметра. Во время приливов она заполняла весь грот, включая и место силы, напитывалась духовной силой, а потом циркулировала по пещеркам, разнося духовную силу, что в свою очередь напитывал жемчуг, делая его черным. Наши попытки пробиться к месту силы окончились лишь двумя сломанными мечами и разбитыми кулаками. Неизвестный камень настолько пропитался духовной силой, что наши физические атаки не возымели эффекта, а техники просто рассыпались, не повреждая камень. Возможно, какой-нибудь легендарный ранкой смог бы пробиться туда, но на нашем уровне силы это оказалось непосильной задачей. Так как чужаку было наотрез отказано в посещении монастырского места сила, а прорыв на стальной ранг был моей главной задачей, я решил не пытаться найти другое место силы, а пробовать прорваться к стальному рангу здесь. Группа мою идею поддержала, но как-то вяленько. Потратив целый день на подготовку места для культивации, создали воздушный мешок на всякий случай и провели тонкую цепь к выходу, чтоб не заблудиться в проходах. Мы начали культивировать. Дело шло со скрипом, заниматься культивацией можно было всего часов 10 в день. Пока прилив, пока вода доберется до места силы, пока напитается, короче, печаль, беда. Единственное, радовало, что все в группе проходили тренировки в пруду и могли задерживать дыхание на продолжительный период времени. Я же так вообще входил в состояние анатмана и мог продержаться весь прилив. Полезное оказалось умение, хоть и не совсем боевое. Первые две недели я еще выходил из пещер, чтоб поесть и слегка размяться в спарринге. Но потом я вплотную подошел к границе стального ранга, и терять концентрацию в циркуляции духовной силы даже из-за отлива означало впустую потраченные две недели. Мой сосуд души медленно, но упорно рос в объеме, из-за малого промежутка времени одномоментного расширения не было. Опасаясь, что прорыв произойдет перед самым отливом, я вначале лишь расширял его, и последние часы прилива старался удержать полученный результат. Получилось некое подобие тренировки контроля духовной силы. Я медленно, но верно раздувал его, пока не накопилась критическая масса. В конце одного из приливов, я почувствовал, что мой сосуд души начал трескаться. Разглядывая его духовным зрением, я увидел мелкую сеточку трещин, что покрывала мой сосуд души. Мне пришлось приложить неимоверные усилия, дабы удержать сосуд души в столь шатком положении. Атакуй меня кто-нибудь в тот момент своей духовной силой, и я бы остался калекой. Но я сумел продержаться до прилива и, чувствуя, как в воде повышается концентрация духовной силы, стал с удвоенным рвением пичкарить свой сосуд души духовной силой. Между моим сосудом души и меридианами было небольшое пространство, и, следуя новой технике, я усилием воли закрутил духовную силу, делая что-то наподобие воронки, где ее центром был сосуд души. Мой сосуд души лопнул, как будто сбрасывая с себя сдерживающую его оболочку. Как и при прорыве на золотой ранг, по моему телу прошла волна духовной силы, но в отличие от прошлого раза здесь она впиталась в мое тело, наполняя каждую клеточку моего тела. Под действием этой волны дали знать о себе тренировки форм, и мои мышцы стали меняться. Если бы не состояние анатмана, я бы точно бился там в конвульсиях от боли, но мне удалось отрешиться от нее. Для перестройки тела требовалось много энергии, При этом мой сосуд души стал больше, раз этак в 5, и сейчас в нем было относительно немного духовной силы, зато ее было полно вокруг. Что можно сказать по итогу? В подводный грот спускался воин золотого ранга, не дистрофик и не с перекачанными мышцами, а вполне здоровый молодой человек лет 17. А вот выполз из грота дистрофик с мышцами, едва покрывающими кости, но зато стального ранга. В течение нескольких дней я лишь спал и ел, я умудрился опустошить все запасы еды нашей группы, а ведь мы их брали с запасом. Во время еды от меня буквально шел пар, когда тело пополняло строительный материал для восстановления прежней формы. Как только я наелся, мои товарищи вздохнули с облегчением, а то они уже подумывали идти на охоту за пропитанием. Придя в себя, я начал проверять свои возросшие способности. Первым делом проверил мою новую технику усиления. Духовная сила свободно циркулировала по меридианам, напитывая каждую клеточку тела, делая его прочнее, сильнее и быстрее. Теперь мне стало понятно, почему в Ранобе говорилось, что Дуань Цзянь, находясь на первой звезде стального ранга, мог сдерживать удары даже легендарного ранга. А ведь это просто пассивный навык, я даже не контролировал его. После небольшого спарринга, один против троих, я смог примерно прикинуть свою скорость и силу. По всему получалось, что без каких-либо техник и усиления тела даже три воина золотого ранга мне не соперники, а ведь я ничего не применял, даже пассивное усиление тела вырубил. Именно в такие моменты я жалел, что рядом со мной нет моего мастера, который может заставить выдать меня все 120% своей силы. Помимо меня все в группе также поднялись на 1-2 звезды, поэтому нас здесь больше ничего не держало. Примерно неделю мы потратили на отдых и сбор морепродуктов, хоть в Светозаре и не было проблем с мясом, но вот морепродукты там были экзотикой, и я просто обязан был помочь родителям с продвижением нашего ресторанчика. Поэтому, набив под завязку все пространственные кольца, мы отправились в Светозар. Я предвкушал возвращение в город. Конечно, мне рассказали, что я уже не единственный, кто поступил в академию, будучи бронзовым рангом, но стальной ранг в 15 лет, тут есть чем гордиться и даже можно позволить себе чуточку тщеславия. Наш путь пролегал по окраине гор святых предков, пару раз столкнувшись с демоническими зверями стального ранга, я сумел таки проверить свои техники в деле. В принципе, как я и ожидал, почти все мои техники раскрывались только на стальном ранге. Теперь, когда у меня нет проблем с количеством духовной силы, я мог пользоваться ими, не ограничивая себя. Хотел бы я сказать, что Светозар встретил меня салютом и оркестром, но чего нет, того нет. Салюта не подвезли, а вместо оркестра выступили крики торговцев и зазывал в закусочные. Город жил своей жизнью, и возвращение гения один как-то не заметил. Казалось бы, в город переехало 2-3 гражданского населения долины, а по моим ощущениям город разросся вдвое как минимум. Почти 2 года, проведенных в монастыре, с его тихой и размеренной жизнью, отучили меня от жизни в большом городе. Распрощавшись с парнями, я естественно первым делом направился домой. В город мы вошли ближе к полудню, поэтому логично, что в доме никого из родных не было. Парочка служанок и мой личный слуга, переданный мне божественной семьей и помогавший моей семье в мое отсутствие, я в расчет не брал. Первым делом я ополоснулся, смывая дорожную пыль, дальше встал вопрос одежды, и тут возникли проблемы. Кроме тренировочного одеяния, которое выдали мне монахи, у меня ничего не было. Не встречаться же с семьей в боевой броне, да и оно после прорыва стало мне откровенно мало. Однако эта небольшая неурядица ничуть не омрачила мою встречу с матерью. Выслушав словесный поток, в котором были и слова радости, и пара подзатыльников за то, что долго не возвращался, мать наконец-то выпустила меня из своих объятий. Отец с братиком также не остались в стороне в вопросе обнимашек. Мать сообщила, что порцию от сестры я получу вечером, когда она придет с мужем на праздничный ужин. Да, моя сестра успела выскочить замуж за младшего сына патриарха одной из благородных семей. По словам отца, вполне перспективного. Праздничный ужин был хорош, я поделился морепродуктами, которые зашли на ура, и весь вечер травил байки о своем путешествии по Дохи-Яхе матери с сестрой. Братик вначале терялся, не зная, как себя вести, ведь уходил один старший брат, а теперь вернулся совершенно другой. Прорыв на стальной ранг сделал свое черное дело, теперь я выглядел лет эдак на 18-19. Как я и ожидал, все началось на следующее утро. К нам заявился один из старейшин божественной семьи и пригласил меня на тренировочный полигон. Я не стал отказываться и даже не прятал свою силу, поэтому, когда я пришел на полигон, все почувствовали первую звезду стального ранга и о чем-то зашушукались. «Младший Вэй, рад видеть тебя в добром здравии. Вижу, твое обучение в монастыре принесло результаты», — поприветствовал меня патриарх божественной семьи. «Благодарю за теплое приветствие, глава Чжиньлун. Обучение в монастыре однозначно пошло мне на пользу», — поприветствовал я главу, традиционно выставив кулак, накрытый ладонью, и слегка кланяясь. «Нам всем интересно, насколько хорошо обучают в монастыре. Может, ты нам продемонстрируешь свои навыки, глава Вэй?» — с легкой улыбкой сказал один из старейшин. «В принципе, я не удивлен, что верхушка божественной семьи знает о планах отца, ведь мы этого особо и не скрывали. Еще вчера отец поделился со мной, что уже переговорил с несколькими семьями, дабы восстановить клан Ма, и семья Ли уже дала свое согласие, как и парочка других. Я же должен был стать главой семьи, как только достигну стального ранга. Правда, я сразу озвучил, что главой буду числиться чисто номинально. Сидеть и целыми днями разгребать ворох проблем я не собираюсь. В принципе, это всех должно устраивать, ну какой из меня реальный глава клана в 15 лет. С удовольствием, старейшина Бая, мне и самому охота проверить свои навыки в тренировочном бою с достойным противником. Отлично, тогда не будем терять время, сказал патриарх, обращаясь к старейшине Вейшингу. Чин Чжиньлун взглядом показал старейшине Вейшингу, чтобы он лично проверил мои навыки, тем самым сменив заранее приготовленного для меня бойца. Похоже, они не верили, что я действительно достиг стального ранга, поэтому подготовили для меня бойца 5 звезды золотого ранга. Парень не ожидал, что придется сражаться с остальным рангом, и сейчас переминался с ноги на ногу в сторонке от полигона, не зная, что ему делать. Чин Вейшинг, глава стражи Северной Стены и по совместительству старейшина, отвечающий за бойцов божественной семьи, заклинатель демонов 3 звезд стального ранга. Естественно, в свое время мне поведали обо всех старейшинах семьи, и Вейшинг был не из тех, кто получил свою должность за родство с патриархом семьи. Заранее было обговорено не использовать боевые техники и слияние с демоническим духом. Но даже без них 2 бойца стального ранга могли натворить бед. Дабы давление нашей духовной силы не навредило публике, помимо верхушки божественной семьи тут были и другие ее члены, тренировочный полигон наградили небольшим барьером. Спарринг удался на славу, все-таки сражаться с демоническим зверем – это не то же самое, что с человеком. Результатом 20-минутного боя стала ничья. Я спокойно держался против старейшины, ни в чем ему не уступая, и даже атаковал, заставляя его уходить в оборону. Но при таких вводных никто из нас не смог одолеть оппонента, хотя и чувствовалось, что Вейшинг намного опытнее меня. «Довольно неплохо, глава Вэй», — произнес Вейшинг, с нотками уважения в голосе. «Вам явно не хватает опыта, но это дело наживное. Пожалуй, я смог бы выделить время, чтобы потренироваться с вами, да и самому необходимо поддерживать форму. Благодарю, старейшина Вейшинг, за столь ценный опыт. Я очень признателен за ваше предложение и с радостью приму его. Это действительно был хороший бой», — произнес глава Чжиньлун, подходя к нам. «Что ж, предлагаю продолжить за столом. Ты ведь не откажешься от завтрака в нашей компании. Не сочтите за грубость, глава, но я только вернулся из путешествия, и у меня нет подобающей одежды для этого случая». «Мелочи», — сказал Чжиньлун, подзывая слугу. «Уже через полчаса мы с отцом сидели за столом и обсуждали мои рассказы о внешнем мире. Мне подобрали темно-синие одежды, украшенные серебряными нитями. В этих одеждах я вполне мог сойти, если не за главу, то как минимум за наследника знатной семьи. Как и бывает в таких случаях, завтрак растянулся до обеда. С трудом вырвавшись из цепких лап представительниц молодого поколения божественной семьи, среди них были и моего возраста и чуть постарше, причем вполне симпатичные и радующие глаз своими формами, я отправился искать Сонга. Впрочем, все случилось наоборот, и это он нашел меня. Быстро договорившись отметить мое возвращение всей компанией сегодня вечером, Сонг ушел договариваться насчет помещения. Нужно было сделать это заранее, чтоб некоторые люди, которым не позволяет этикет прийти ко мне домой, знали, где меня найти. Я же направился в наш ресторанчик сдавать все морепродукты, а после пробежался по ювелирным мастерским и аукционам, сдавая жемчуг. Вечером, как и ожидалось, в В чайной, где подавали не только чай, помимо нашей группы были и другие представители разных семей. К моему удивлению, к нам присоединился Ехань. Как говорится из первых уст, я узнал, что еще весной в город вернулся Ецзун. По рассказам Ханья, Ецзун уже через пару месяцев после отбытия смог пробиться на легендарный ранг, но решил слегка продлить свое путешествие, дабы взять вторую легендарную звезду. Мда, теперь против семьи Вьюги здесь никто и пикнуть не посмеет. Три заклинателя демонов легендарного ранга, причем один из них ранга полубог, что достигается путем максимального освоения сути энергии закона какой-либо стихии. Я сам только начал задумываться об этом. В книге, конечно, было описано, как это делается, но одно дело теория и совсем другое практика. Без освоения энергии закона огня и металла, мне даже рыпаться против Ифрита не следует. Весь вечер мы травили байки о наших приключениях, Еханью тоже было что рассказать. За время своего путешествия он сумел добраться до пятой звезды золотого ранга, но пока не приблизился к границе стального ранга. Так получилось, что в город я вернулся за 3 дня до начала учебного года. Учиться в академии мне уже было нечему, я и сам мог много чего рассказать малышне. Технически я еще числился в данном учебном заведении, поэтому мое присутствие на церемонии поступления никого не смутило. Стоя в стороне от главного действия, я наблюдал за нашим рыжим нагибатором и размышлял, что мне со всем этим делать. В канон я влез уже обеими ногами, и что из этого выйдет предугадать я не смог бы при всем желании. Мне уже сообщили, что священная семья смогла продавить назначение Шэнь Сю в преподаватели академии. В принципе, неудивительно, учитывая, что в академии сейчас собралось множество наследников главных и знатных кланов, что довольно редко случается. Что ж, все действующие лица в сборе, и мне остается только стоять и ждать, дабы, наконец, выяснить, куда же я вляпался. Глава 54 Ред. Солнце поднималось над горами святых предков, ознаменовав начало нового дня. В городе, что укрылся в одной из долин, начинался небольшой праздник. В военной академии Святой Орхидеи начинался новый учебный год. Молодые таланты спешили на торжественное построение в своих лучших одеждах. Я стоял в сторонке от всего действия, заглушив свою силу и не афишируя свое присутствие. Наблюдая за торжественным мероприятием, даже слегка словил диссонанс от всего происходящего. Ведь совсем недавно я также стоял на этом плацу и слушал торжественную речь ректора. Все-таки я не смог утерпеть и решил лично глянуть на будущего главного нагибатора ИКО. Первое впечатление было не очень обычный, ничем не выделяющийся мальчик, я не почувствовал от него ничего особенного. В сравнении с ним Ецзюнь, Сянин, Шэнь Юэ, будучи уже на первой звезде бронзового ранга, выглядели более перспективными, да даже Ду Цзе своей серьезностью мог бы дать ему фору. Ранее, когда парни решили не оставаться в монастыре, я попросил Сонга присмотреться к парочке семей, и в начале года попросил отца позаботиться о семье Ду. Ко мне незаметно попытался подойти Сонг. «Как успехи?» – спросил я, не отвлекаясь от церемонии. В эти дни мне не удалось переговорить с Сонгом. Сначала домашние дела, потом встреча с парнями, для серьезного разговора не нашлось времени. Я проверил семью Ду. В принципе, они нам подходят. Но, не знаю, их семья раньше стояла во главе знатного, а потом благородного клана нефритовой собаки. Захотят ли они вступить в наш клан на вторых ролях? Хаем, их старшие ни на что не годны. Они точно не станут перетягивать одеяло. Им за радость будет стать хоть кем-то, а вот будущая их глава, кивком головы указал на Цзе, явно парень ответственный. Посмотри, как он ведет себя. Он пришел сюда не развлекаться или заводить друзей, он пришел за знаниями и силой. Уже в таком возрасте подходит к делу со всей ответственностью, для него слово «честь» – не пустой звук. Он не предаст, и лучше протянуть ему руку помощи сейчас, чем когда-нибудь это сделают другие. В этой истории сестрам Ду Цзе не пришлось выходить замуж за больных и увечных, что поплатить обучение брата. Отец не только оплатил его обучение, но и бесплатно пригласил его на тренировки форм. Хоть занятия у него и стоили дешево, но все равно некоторым были не по карману. Ну, не знаю, лично я не уверен, что он станет главой. В их семье есть парочка, подающих надежды, пожал плечами Сонг. Что по поводу семьи Ся, трепыхается, и кстати, парочка подкупленных старейшин продавила главу на брак Нин с Шэнь Фэем. Странно, и как глава не заметил, что его предали. Кто там у них отвечает за разведку? Ха, Как раз этот старейшина и есть один из продавшихся священной семье. Мда, теперь понятно, почему они никак не могут от них отделаться. Зачем тебе все это? Ну, слава богам, меня не пытались пропихнуть на должность учителя, но это не значит, что нам следует отставать от священной семьи. Почти все из основных семей, главных и знатных кланов, либо поступают сейчас или уже переходят на следующий год. В академии в этот раз собралось много интересных личностей. Церемония закончилась, и ребятня начала разбегаться кто куда. Заранее разузнав, что Шэнь Сю перекинула обязанности первого дня, с чистой совестью отправился по семейным делам. За эти дни наш ресторанчик с морепродуктами произвел фурор, требовалось наладить поставки и расширить ресторан до статусного заведения. Новый день в академии был пропитан предвкушением, в классе для начинающих культиваторов стоял гул голосов, каждый желал высказаться по поводу начала их обучения. Вы слышали, новый учитель из семьи Шэнь, и она заклинатель демонов 5 звезд серебряного ранга. Ребятня тут же подхватила новость, гадая, чему будет их учить столь сильный заклинатель. А меня больше интересует, когда нас научат формам. Формы – это круто. Мой старший брат поступил в год, когда их стали преподавать, и рассказывал, что к концу первого года чуть меньше половины класса уже были на бронзовом ранге. Круто, воодушевленно воскликнули мальчишки. В класс вошла девушка в облегающем фиолетовом платье, что так выгодно подчеркивало ее стройное тело. В классе сама по себе воцарилась тишина. Все культиваторы делятся на 3 вида, начало Шэнь Сю урок, заклинатели демонов, воины духовной силы и практики духовной силы. Каждый из них имеет 5 рангов, бронзовый, серебряный, золотой, стальной и легендарный. Каждый ранг разделен на 5 звезд. Заклинатели демонов в первую очередь полагаются на свой демонический дух, например, мой демонический дух, пламенная лисица. Тело Шэнь Сю окутало пламя, на пальцах появились коготки, зрачок стал овальным как веретено, из пламени соткались лисьи ушки и хвост. В отличие от заклинателей воины, весь класс внимательно слушал преподавательницу, особенно после такой демонстрации. Лишь одного мальчика не трогало данное представление, казалось, будто он уснул. Внезапно он встрепенулся и резко открыл глаза. «Что происходит? Где я?» Попытался прийти в себя Нили. Осмотревшись, он увидел Шэнь Сю. «Шэнь Сю, почему она здесь?» Подумал Нили, вспомнив последние мгновения своей жизни. Он сражался с мудрецом-императором и пал от рук его божественных зверей. Взгляд его упал на руки. Почему они такие маленькие? Осмотрев свое тело, он вновь уставился на учительницу. Я снова маленький, и Шэнь Сю нам что-то рассказывает. Неужели я переродился и снова в академии? Но как это возможно? Внезапно его осенила мысль. Книга демонических духов времени и пространства. Быстро обыскав себя и заглянув под парту, он понял, что книги нет. С момента ее нахождения после гибели жителей Светозара, его друзей и любимой, он никогда не расставался с книгой. Именно ее он обязан своим возвышением в мире культивации. «Ты чего делаешь?» Нили обернулся, уставившись на Лупя. Его лучший друг и брат был жив. Повернувшись в другую сторону, он увидел девочку с фиолетовыми волосами. Она жива, промелькнула мысль в его голове. Шэнь Сю уже начала осваивать технику 6 способов познания мира, поэтому действия одного из учеников, что позволил себе не слушать ее, не остались для нее незамеченными. Вначале она решила не обращать на него внимания, она здесь не ради обучения какой-то черни. Но, когда он посмел открыто пялиться на дочь главы города, она решила указать пареньку его место. В городе существуют главные, знатные и благородные кланы. Клан может считаться благородным, если сможет выставить на защиту города хотя бы одного культиватора ранга золота. Если стального ранга, то это знатный клан. Чтобы называться главным, у него должно быть как минимум 3 культиватора стального ранга или 1 легендарного. Так что даже среди знати существует четкая иерархия, и в ней нет места простолюдинам. Учительница Шэнь Сю, а как же господин Емо, разве он не родился в семье простолюдина? Подняв руку, спросил Нили. По классу сразу пополз легкий гул. Да, господин Емо, точно, он ведь тоже когда-то был простолюдином. Ха-ха, ты смеешь упоминать господина Емо, но почему ты не скажешь, что еще будучи учеником академии он показал незаурядный талант и вошел в семью Вьюги? С весельем в голосе ответила Сю. Я понимаю, что каждый из вас желает вознестись на вершину мира культивации, однако должна вас огорчить, ехидно улыбнулась Шэнь Сю. Мир не так прост, как вам кажется. К сожалению, мне придется открыть вам глаза на горькую правду. Большинство ресурсов сосредоточены в руках главных, знатных и благородных кланов. Под ресурсами я подразумеваю не только эликсиры, пилюли и техники, но и банально время и еда. После выпуска из Академии вы поймете то, о чем я говорю. Многие из вас уже через 2 года пойдут в окрестности Светозара, дабы заработать себе и своей семье на жизнь. У вас просто не будет времени, чтобы продолжать полноценно культивировать, а самые лучшие годы для этого будут утекать, как вода сквозь пальцы. В то же время члены кланов могут не задумываться о таких мелочах и полноценно сосредоточиться на культивации. В классе наступила гробовая тишина. Многие простолюдины вспомнили, что обучение в академии стоит немалых денег, некоторые копили очень долго или брали в долг, чтобы подправить ребенка на обучение. Как я и сказала ранее, продолжила Сю, Емо, будучи учеником академии, вступил в семью Вьюги. Даже первый гений Светозара последних лет, Мавей, еще учась в академии, присоединился к божественной семье. Каков результат? Шэнь Сю оглядела класс. Емо достиг легендарного ранга, а Мавей в свои 15 лет уже на первой звезде стального ранга, и у него большие шансы взойти на легендарный ранг. Мавей, гений, что в 15 лет достиг стального ранга. Кто это? Почему я не помню о нем? Задумался Нили. А между тем Шэнь Сю продолжала. Даже сейчас, поступив в академию, вы можете ощутить разницу между теми, кто мог позволить обучить своих детей формам, и теми, кто надеялся на академию, сказала Шэнь Сю, беря в руки свиток. Давайте вместе поздравим Ецзюнь, Сянин, Шэнь Юэ. Эти трое поступили к нам уже будучи на первой звезде бронзового ранга, а некоторые даже приблизились ко второй звезде, произнесла учительница, заглядывая в свиток с данными учеников при поступлении. Вот они, будущие защитники Светозара, не то что некоторые выскочки с красным сосудом души и 5 йет, духовной силы, к тому же безатрибутным и бесформенным. Разве сосуд души имеет значение на пути культивации? Если ты слаб духом, то никакие ресурсы тебе не помогут на пути возвышения. Лишь тот, кто способен переносить все тяготы и лишения на пути культивации, чей дух не сломить жалкими словами, может достичь истинных высот, начал заводиться Нили. Я стану легендарным заклинателем демонов и женюсь на самой красивой девушке Светозара, чуть ли не прокричал Нили, подмигнув Ецзюнь. Многие из присутствующих пришли в академию с твердым намерением стать сильнее, и вы вместо того, чтобы поддержать их, решили растоптать их уверенность в своих силах своими гнусными словами. Да как ты смеешь дерзить учителю, взорвалась Шэнь Сю. Мне стыдно за такого учителя. Знаю, что вы презираете середнячков и превозносите тех, кто родился с золотой ложкой во рту, но я готов доказать, что даже такие, как я, с малым талантом способны на многое. И как же ты хочешь это доказать? Как насчет пари? Пари, и каковы ставки? 2 месяца. Если через 2 месяца я не пробьюсь на бронзовый ранг, я покину академию. Но если мне это удастся, то уйдете вы. Ха-ха, насмешил. Даже с формами при твоих изначальных данных за 2 месяца у тебя нет шансов. Ну а пока, за свою грубость к учителю все 2 месяца ты будешь стоя слушать лекции у стены в конце класса. По классу пронеслась волна смешков. Легендарного заклинателя демонов поставили в угол. Однако, были и те, кто решил разделить наказание с Нили. Ты, правда, думаешь, что сможешь достигнуть бронзового ранга за 2 месяца? Даже гений Мавей тренировался с 8 лет, чтобы поступить в академию уже на бронзовом ранге, удивленно сказал Ду Цзе. Ецзюнь, Сянин, Шэнь Юэ уже на бронзовом ранге, как же так, и что за Мавей? К тому же, как они узнали про форму и атрибут сосуда души, даже я узнал о них только через много лет. В Светозаре точно не было этих знаний. Возможно, книга демонических духов времени и пространства перенесла меня в какой-то параллельный мир, думал Нили, не слушая парней, но взглянув на свою возлюбленную, сразу отбросил эти мысли. Какая разница, главное, она жива, а все остальное мелочи. В этот раз я не позволю никому умереть и изменю судьбу. Я сидел на крыше учебного здания, где проходил первый учебный день ГГ. Войдя в состояние анатмана, я попытался почувствовать хоть какое-то изменение в окружающем мире, но ничего не происходило. Просидев так до конца занятий, я спокойно покинул свой пост. Видимо, это первый вариант мира, без всемогущего нагибатора, думал я. Глава 55 ред. На следующий день я направился в библиотеку Академии. Еще во времена учебы я прочитал почти все книги, что здесь были, хотя еще остались несколько, до которых у меня не дошли руки. Сейчас мои навыки ушли далеко вперед по сравнению с тем временем, и я уже спокойно мог создавать свитки золотого ранга и даже некоторые стального, но ассортимент был так себе. Проблема заключалась в том, что в академии давали лишь основы, а дальше сам ройся в библиотеке. Вот только подавляющее большинство книг по нанесению символов явно были предназначены для более продвинутого уровня. Конечно, я смог их прочесть, но понимал, дай бог, треть от прочитанного. Только в монастыре, подтянув свои знания, до меня начал доходить смысл тех книг. Поэтому я засел в библиотеке, освежая свои знания и по-новому воспринимая содержание книг. Дело спорилось, и я щелкал книги одну за другой, попутно выписывая заинтересовавшие меня моменты. Занятия в академии закончились, и библиотека наполнилась редкими посетителями из числа учеников. Я продолжал заниматься своим делом, когда слух зацепился за интересную фразу. На противоположной стороне библиотеки сидели несколько учеников и переговаривались, периодически среди них разносились смешки. «Ты слышал, легендарного заклинателя поставили в угол», — захихикал один из учеников. «Я не понимаю, чего он добивался», — серьезно продолжил другой в более дорогой одежде. «Ладно бы это был простой учитель, но Шэньсю, младшая сестра патриарха священной семьи, парень явно не дружит с головой. Для меня их перешептывания не были таким уж секретом, стальной ранг и неплохо развитые органы чувств позволяли мне вполне четко слышать каждое их слово. От осознания, о чем они разговаривают, я даже прикрыл лицо рукой. Вот я кретин, как же так опростоволоситься? Идиот, решивший, что добился каких-то высот, и вот результат. Так, ладно, ошибся и ошибся, с кем не бывает. Сейчас главное, не упустить момент. Что там у нас по канону? Овцероги, сианин, трава дымника пурпурного и поход в город Орхидеи. Собравшись, я отправился на поиски Сонга, по дороге размышляя о дальнейших планах. Спасать Шэньсю смысла нет, она в курсе предательства своей семьи и поддерживает это, так что черт с ней. Шэнь Юэ, насколько я понял, разбалованный мажор, вот пусть Нили выбивает из него дурь. Ец Зыюнь вроде вполне рассудительная девушка, а вот сианин, эх, печаль беда. Из рано бы я знал, что сианин, вполне целеустремленная и ответственная девушка, но встреча с рыжим сделала из нее черти что, заставив ее заглядывать тому в рот. В принципе, стоит лишь слегка подкорректировать их встречу, а так, Нили сам хочет помочь ей, так что уверен, без высшей техники она не останется. Со вчерашнего дня они заняты истреблением овцерогов, и его встреча с сианин состоится через несколько дней, так что время еще есть. Сонга я нашел гуляющего с Чэнь Линь, похоже, у них все серьезно. «Здорово, парочка», — поприветствовал их, широко улыбаясь. В ответ оба слегка засмущались. «Есть разговор, брат. Можно я украду его ненадолго?» — спросил я у Линь и оттащил брата в сторону. «Итак, что там с городом Орхидеи и готовящимся походе молодого господина, Чэнь Линь Цзянья?» — выдал я. «О том, что Чэнь Линь Цзянья в любом случае пойдет в город Орхидеи, я помнил, поэтому заранее попросил Сонга проверить этот вопрос. Город Орхидеи, ничего серьезного там нет, все давно растащили. А вот про поход молодого господина Чэнь Линь Цзянь ты уверен?» Нахмурившись, спросил Сонг. «А что тебя удивляет? Я заметил странные вещи в последние полгода. Почти все наследники более-менее значимых кланов ходят с тайной охраной, а также их стараются не выпускать из города. Ты уверен? Упс, наверное, надо бы рассказать Сонгу о вынужденных предателях и все сопутствующее. Я проверил записи в гильдии охотников, это незаметно, но тенденция четко прослеживается. Наследников стараются не выпускать из города. Здесь и сейчас не самое подходящее время и место, но будь уверен, Чэнь Линь Цзянья собирается в поход. Не знаю, в курсе ли этого патриарх, скорее всего да, но нужно выяснить все об этом походе. Хорошо, брат, я проверю. Печально вздохнул Сонг, убедившись, что Сонг не собирается забить на мою просьбу, а то знаю я этот период. Любовь, морковь и большой болт на все, что происходит вокруг, проходили в прошлой жизни. Оставив парочку, я направился к полигону с овцерогами. Следовало проверить, тренируется ли сианин по ночам. Я особо не торопился, поэтому к полигону вышел уже затемно. Пообщавшись с охраной, выяснил, что наша троица прибежала сюда сразу после занятий, а также что они и вчера здесь были. По какой-то причине Нили не стал сдавать тушки овцерогов, хотя если бы взял оставшихся парней из своей группы, вроде Вранабы их было пятеро, плюс Нили, вполне мог им дать подзаработать, сдавая тушки охранникам, как это делал я во время учебы. Однако по какой-то причине он этого делать не стал, а стражники, как им и полагается, были очень ленивы, и выходить лишний раз из своей обители не хотели. Поэтому необходимость подчищать за парнями убиенных офцергов им крайне не нравилась, и весь наш разговор периодически ворчали по этому поводу. Выяснив, что Сианин также прошла на полигон часом ранее, отправился глянуть, что там происходит, а заодно решил проверить, обнаружат меня или нет. Наблюдая за тем, как парни кошмарят офцергов, я размышлял о сущности Нили. Парень кардинально изменился с момента, как я видел его на построении. Да, можно сказать, что тогда он нервничал в незнакомой обстановке, а сейчас пообтерся и стал более уверенным. Но я сопоставил его поведение со своим. Детишки решили, что он просто стал более уверенным, однако в стрессовой ситуации четко видно его взрослый разум. Хотя в поведении остальных чувствуется неуверенность, как и полагается детям, сам Нили не паникует и ведет себя вполне уверенно. Складывается понимание, что это не первая его охота, да и навык стрельбы по движущимся мишеням набивается не за пару дней. Был бы здесь Ема или кто другой из опытных людей, то они сразу определили бы неладное, или как минимум заинтересовались парнем. Слишком уж его поведение соответствует поведению опытного бойца, это все складывалось из мелочей. К тому же он спокойно разделывает офцергов. Вот Дуцзе и Лупия морщится, и по виду их сейчас стошнит. Обычная реакция 11-летнего ребенка при разделке туши. Конечно, всегда остается шанс, что его с малых лет брали на охоту, так себе отмазка. Ну-с, проверку он прошел, здравствуй, канон. Я даже слегка погрустнел, вот нет никакого желания схлестнуться с древним монстром вроде него. Сколько ему там было лет? 600 или около того. Притом на всем протяжении Ранабы, как по мне, он показал себя с не самой лучшей стороны. Подгребал все под себя, одно только то, что он обнес сокровищницу главы города, чего стоит. Вечно смотрел на жителей Светозара сверху вниз, как будто они виноваты, что в темную эпоху потеряли большинство знаний. Да, к ним тоже вопросы, чего они их не восстановили, хотя бы то, что есть. Но все-таки, как по мне, на его месте мог оказаться любой. То, что ему тупо подфартило с нахождением книги демонических духов времени и пространства, еще не дает ему права не уважать тех усилий, что местные прикладывают, дабы возвыситься в культивации и защитить город. Понаблюдав некоторое время и не будучи обнаруженным, отправился искать Сианин. То, что меня не обнаружили, я списал на то, что Нили еще не подогнал свои навыки к столь слабому телу. Вот пройдет пару дней, он свыкнется с молодым телом, и тогда есть шанс, что его навыки обнаружения будут посильнее моих навыков скрытности. Сианин я нашел на противоположной стороне полигона. Понаблюдав за ней, я даже предположил, что, возможно, судьба все же существует. Если человеку уготовано заболеть, то хоть что делай, он все равно заболеет. На церемонии это не было заметно, но сейчас во время медитации, переключившись на духовное зрение, я отчетливо видел симптомы болезни. Арктический холод, так называлась болезнь, возникающая из-за дисбаланса энергии вэнь-янь в организме. В большинстве техник на это не обращают внимания, баланс поддерживается на подсознательном уровне. Но бывают случаи, когда практикуются в местах силы с перекосом вэнь или янь, а также существуют техники, сосредоточенные именно на одной из этих энергий.